один из центров русской культуры в Нью-Йорке. В 1990 году он даже женился на русско-итальянской переводчице Марии Соцани. Она была прекрасна, умна и создала поэту хороший семейный очаг. С дочерью поэт говорил по-английски. Но он тяжело страдал от разлуки с родителями и все чаще болело сердце. Ни мать, ни отца не пускали к нему, ни в гости, ни насовсем. Так не мстили даже Солженицыну. И ведь не было выступлений по свободе или голосу Америки. За стихи карали строже, чем за политику. Родители подавали заявление 12 раз. Но даже после того, как Бродский в 1978 году перенес операцию на открытом сердце, им было отказано в праве увидеть сына. Мать Бродского умерла в 1983 году. Отец пережил ее на год. Бродскому не дали приехать на похороны. Фараоны постарались. Черное море разверзлось и сомкнулось за спиной поэта навсегда. Об этом Бродский напишет в 1986 году. «От любви бывают дети, ты теперь один на свете. Помнишь песню, что бывало, я в потемках напевала? Это кошка, это мышка, это лагерь, это вышка. Это время тихой сапой убивает маму с папой». Это случилось 28 января 1996 года. Иосиф Бродский умер от инфаркта в 56 лет. Он писал в начале 60-х. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я вернусь умирать». Так не случилось. Он нас наказал из-за дела. Бродский лежит на кладбище Сан-Микеле в своей любимой Венеции, в глухой провинции у моря. Понт шумит за черной изгородью пинии, чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний дрозд щебечет в шевелюре кипариса. 1972.